Глава 20. Цветной витраж реальности разбивается вдребезги, открывая ужасный мир, находившийся за ним. Смех сменяется воплями, мостовую пастельных тонов заливает кровь, а спецэффекты, использованные для телесъемки, скрывают настоящий дым. Второй взрыв как будто раскалывает на части сам воздух. В ушах звенит, но я не могу понять, где рвануло. Добираюсь до бокса, пытаюсь разглядеть что-нибудь в кровавом месиве. Ищу, чем можно остановить кровь. Холмс отталкивает меня, раскрывает аптечку. Бокс хватает меня за руку. У него серое лицо, покрытое пеплом лицо умирающего. Он угасает, но продолжает командовать. Голограф. Голограф. Я бешено раскапываю груду липких от крови обломков, содрогаясь, когда натыкаюсь на кусочки еще теплой плоти. Голограф, как и сапог бокса, застрял в шахте лестницы. Я достаю устройство, вытираю его ладонями и возвращаю командиру. На культю, в которую превратилось левое бедро бокса, Холмс наложил какую-то давящую повязку, но она уже промокла насквозь. Сейчас он прилаживает жгут над правым коленом. Остальные бойцы заняли оборону вокруг нас и съемочной группы. Финник пытается оживить Мисалу, которого взрывная волна впечатала в стену. Джексон орет в рацию, требуя прислать медиков из лагеря. Но я знаю, врачи не помогут. Еще в детстве, наблюдая за работой матери, я заметила. Если лужа крови достигает определенного размера, человека уже не спасти. Я встаю на колени рядом с боксом и готовлюсь сыграть ту же роль, что когда-то с Рутой и морфлингистом из шестого. Я буду держать бокса за руку, пока он уходит. Но обе руки у него заняты. Он работает на голографе, вводит какую-то команду, прижимает большой палец к экрану, чтобы провести идентификацию. Называет пароль, последовательность букв и цифр. Экран вспыхивает зеленым, освещая лицо командира. «Утратил способность командовать отрядом», — говорит бокс. «Доступ ко всем секретным материалам передается солдату отряда 451 Китнис Эвердин». Из последних сил он поворачивает голограф в мою сторону. «Назови свое имя». «Китнис Эвердин», — говорю я в поток зеленого света. И внезапно он окружает меня. Сканирует, записывает, ослепляет. Тут свет гаснет, и я трясу головой, чтобы прийти в себя. Что ты сделал? «Приготовиться к отступлению!» — кричит Джексон. Финник орет что-то в ответ, указывая туда, откуда мы пришли. Там, словно из гейзера, вылетает что-то черное и маслянистое, превращаясь в сплошную стену тьмы. Это вещество не жидкость и не газ. И оно не похоже ни на природное, ни на искусственное соединение. Ясно одно. Эта штука смертельно опасна. Так что назад пути нет. Грохот пальбы оглушает. Гейл и Лик Первая выстрелами прокладывают дорогу. Смысл их действий до меня доходит только когда в 10 ярдах от нас взрывается еще одна бомба. Это примитивный поиск мин. Мы с Холмсом хватаем бокса и бежим за Гейлом. Командир кричит от боли, и я хочу остановиться, придумать что-нибудь, но тьма раздувается над нами, накатывает, словно волна. Кто-то рывком тянет меня назад. Я отпускаю бокса и падаю. Пустые, безумные глаза. Пит. Он замахивается прикладом, чтобы размозжить мне череп. Я откатываюсь в сторону. Слышу, как приклад врезается в мостовую. Краем глаза замечаю, что Митчелл сбивает Пита с ног. Пит, которому безумие только придало сил, прижимает ноги и легает Митчелла в живот, отбрасывая на несколько ярдов. Ловушка, приведенная в действие, громко трещит. Четыре троса, закрепленные на зданиях, поднимаются над грудой обломков, тащат сеть, в которую попадает Митчелл. Внезапно его тело заливает кровь, и мы замечаем, что проволока, из которой сделана сеть, покрыта крошечными колючками. Я сразу узнаю ее. Такая же проволока украшала ограждение 12-го дистрикта. Я кричу, чтобы он не двигался, и вдруг на меня накатывает тошнота от плотной невыносимой вони, похожей на запах гудрона. Волна тьмы поднялась до максимальной высоты и теперь падает на нас. Расстреляв замок на двери ближайшего здания, Гейл и Лик Первая открывают огонь по тросам, на которых висит сетка. Остальные держат Пита. Я бросаюсь к боксу, и мы с Холмсом затаскиваем его в дом. Проносим по чьей-то гостиной, обитой белым и розовым бархатом, по коридору, увешанному семейными фотографиями, и падаем без сил на мраморном полу кухни. Кастер и Полукс заносят извивающегося Пита. Джексон удается надеть на него наручники, но от этого он приходит в еще большую ярость, и нам приходится запереть его в шкафу. Хлопает дверь гостиной, кричат люди, топот ног в коридоре. Мимо дома проносится черная волна. Трещат и ломаются окна. Вонь заполняет каждый уголок. Финник вносит Мисалу. За ним, спотыкаясь и кашляя, входит Лик Первая и Крессида. «Гейл!» — кричу я. Он захлопывает за собою дверь и, задыхаясь, выжимает из себя только одно слово — газ. Кастер с Полуксом затыкают щели полотенцами, а Гейл блюет в ярко-желтую раковину. «Митчелл!» — спрашивает Холмс. Лик Первая качает головой. Бокс сует мне в руки голограф и что-то говорит, но ничего не слышно. Я склоняюсь к боксу и слышу хриплый шепот. «Не доверяй им, не возвращайся, убей Пита, сделай то, ради чего ты сюда пришла». Я отстраняюсь, чтобы заглянуть в глаза командира. «Что? Бокс, бокс!» Его глаза открыты, но он уже мертв. Кровь бокса приклеила голограф к моей ладони. Пит колотит ногами в дверь шкафа, однако его силы явно на исходе. Темп ударов замедляется, и, наконец, наступает тишина. Может, Пит тоже умер? «Его больше нет?» — спрашивает Финник, глядя на бокса. Я киваю. «Уходим отсюда, немедленно. Мы только что активировали целую улицу капсул. И, наверное, нас засекли камеры наблюдения». «Тут уж можешь быть спокоен», — отвечает Кастер. «На каждой улице есть камеры, так что волну включили, как только мы приступили к съемкам ролика». Радио вырубилось почти сразу. Похоже, враг применил электромагнитную бомбу. «Ничего, я выведу нас к лагерю. Давай, голограф». Джексон тянется к прибору, но я прижимаю его к груди. «Нет. Бокс отдал его мне». «Не тупи», — рявкает она. После смерти Бокса она стала старшей по званию и, естественно, считает, что устройство должно достаться ей. «Все верно», — замечает Холмс. «Перед смертью Бокс дал Китнис доступ ко всем секретным материалам. Я сам это видел». «Почему он это сделал?» Джексон не верит своим ушам. «Действительно, почему?» Я вспоминаю события последних 5 минут, и мое сознание не может вместить в себя все эти ужасы: искалеченного умирающего бокса, безумную ярость Пита, мерзкую черную волну, проглатывающую окровавленного Митчелла. Я поворачиваюсь к боксу. Ах, как он нужен мне сейчас! Внезапно становится ясно, что он, и, возможно, он один, был на моей стороне, и больше никто. Я вспоминаю его последний приказ. «Не доверяй им, не возвращайся, убей Пита, сделай то, ради чего ты сюда пришла». Что он имел в виду? Кому не доверять? Мятежникам? Коин? Людям, которые смотрят на меня прямо сейчас? Я не вернусь, но он должен был знать, что я не могу всадить пулю в голову Пита. Или могу? И должна ли? Неужели Бокс догадывался, что на самом деле я хочу сбежать и лично убить Сноу? Сейчас мне некогда разбираться, поэтому я концентрирую внимание на двух первых приказах: никому не доверять и двигаться вглубь территории Капитолия. Но как это объяснить? Как сделать, чтобы голограф остался у меня? потому что я выполняю особое задание президента Коэн. О нем знал только Бокс. Джексон мои слова нисколько не убеждают. Какое еще задание? Может, сказать правду? Вряд ли мне удастся придумать что-то более убедительное. Но нужно сделать так, чтобы в моих словах не было даже намека на месть. Убить президента Сноу до того, как наши потери лишат нас возможности вести войну. «Я тебе не верю», — говорит Джексон. «И как старшая по званию приказываю передать мне доступ к секретным материалам». «Нет», — отвечаю я. «Это будет прямым нарушением приказа президента». Половина отряда берет на мушку меня, другая половина — Джексон. Сейчас кто-то умрет. И вдруг слово берет Крессида. «Это правда. Именно для этого нас и прислали сюда. Плутарх считает так. Если нам удастся снять, как Сойка убивает Сноу, война закончится». Джексон на минуту задумывается. Потом наводит ствол на дверь шкафа. «А он тогда почему здесь?» «Я не могу убедительно объяснить, зачем Коэн отправила на такое важное задание парня с неустойчивой психикой, который к тому же запрограммирован меня убить». Джексон пробила огромную брешь в моих аргументах. «Это конец». И снова на выручку приходит Крессида. Два интервью с Цезарем Фликерменом сняты в личных апартаментах президента Сноу. Плутарх считает, что Пит может провести нас туда. Мне хочется спросить у Крессиды, почему она меня прикрывает, почему убеждает всех в моей правоте, однако сейчас не время. «Нужно уходить отсюда», — говорит Гейл. «Я скитнис. Если не хотите идти с ней, возвращайтесь в лагерь. Но здесь нам оставаться нельзя». Холмс отпирает шкаф и вскидывает на плечо потерявшего сознание Пита. «Готово». «Бокс?» – спрашивает Лип первая. «Мы не сможем его взять, он бы нас понял». Финник вешает на плечо оружие Бокса. «Веди нас, солдат Эвердин. Я не знаю, как и куда нужно вести, и поэтому с надеждой смотрю на голограф. Он включен, но толку от него немного. Времени разбираться с прибором нет. Я поворачиваюсь к Джексону. Я не знаю, как он работает. Бокс сказал, что ты мне поможешь, что я могу рассчитывать на тебя». Нахмурясь, Джексон выхватывает у меня голограф и вводит какую-то команду. На экране появляется перекресток. «Если выйдем через черный ход, попадем в небольшой дворик, за которым находится еще один жилой комплекс. Это план четырех улиц, которые образуют этот перекресток. Пытаясь сориентироваться, я пялюсь на экран. На нем мигает множество символов, обозначающих капсулы, причем только те, о которых знает Плутарх. Голограф ничего не сообщил ни о минах, ни о черном гейзере, ни о сетке из колючей проволоки. Кроме того, здесь могут быть миротворцы, с которыми нужно разбираться. Ведь они теперь знают, где мы. Я прикусываю губу и понимаю, что все взоры направлены на меня. Надевайте маски. Возвращаемся тем же путем, каким пришли». Тут же начинаются возражения. Я повышаю голос. «Если волна действительно оказалась мощной, то, наверное, она активировала другие капсулы на нашем маршруте». Все задумываются. Полукс начинает быстро жестикулировать. «Возможно, волна вывела из строя и камеры тоже», — переводит Кастер. «Залепила объективы». Поставив ногу на стол, Гейл смотрит на прилипшее к сапогу черное вещество. Затем соскребает его кухонным ножом. «Оно не едкое. Наверное, оно должно было отравить нас или вызвать удушье». «Это наш шанс», — говорит Лик первая. Все достают маски. Финник надевает одну из них на Пита. Крессида и Лик первая берут под руки Мессалу, который едва держится на ногах. Я жду, когда кто-нибудь пойдет вперед. Потом вспоминаю, что теперь это моя работа. И распахиваю дверь кухни. Противник не обнаружен. На полу в коридоре слой черного вещества толщиной в полдюйма. Оно натекло из гостиной. Я осторожно тыкаю носком сапога и обнаруживаю, что оно похоже на гель. Поднимаю ногу, вещество немного растягивается, затем возвращается в исходное положение. Я делаю три шага и оглядываюсь. Никаких следов. Первая хорошая новость за целый день. В центре гостиной слой геля немного толще. Я открываю входную дверь, ожидая, что на меня хлынет огромная волна вещества. Но гель держит форму. Впечатление такое, будто розово-оранжевый квартал недавно покрасили блестящей черной краской. Мостовая, здание, даже крыши – все покрыто гелем. Над улицей свисает огромная капля, в очертаниях которой угадывается два силуэта – ствол оружия и рука – Митчелл. Я смотрю на него до тех пор, пока из дома не выходит вся группа. «Если кто-нибудь хочет вернуться, сейчас самое время», — говорю я. «Ни о чем спрашивать не буду. И зла держать тоже». Отступать, похоже, никто не хочет. Я понимаю, что времени у нас мало, и поэтому сразу беру курс на Капитолий. Слой геля здесь толще, дюймов 4-6, и при каждом шаге он чавкает. Однако следов на нем все же не остается. Волна была такой мощной, что накрыла несколько кварталов. И хотя я иду осторожно, мне кажется, что я не ошиблась насчет других капсул. Один квартал усыпан золотистыми телами ос-убийц. Видимо, они вылетели из ловушки и сразу же погибли от ядовитого газа. Чуть дальше обрушился целый жилой дом, и теперь его обломки лежат под слоем черного геля. Рядом с перекрестком я жестом приказываю всем остановиться, перебегаю на другую сторону улицы и осматриваюсь. Однако никакие повстанцы не смогли бы обезвредить капсулы так же эффективно, как это сделала волна. На пятом перекрестке я чувствую, что здесь волна ослабла. Слой геля стал меньше дюйма, и уже видны голубые крыши соседнего квартала. Солнце село, и поэтому нам нужно немедленно найти укрытие и разработать план действий. Я выбираю дом в центре квартала. Холмс вскрывает замок. Я приказываю всем зайти внутрь, а сама еще минуту стою на улице. Смотрю, как гель затягивает наши следы. Гейл осматривает окна. Похоже, они не повреждены, и снимает маску. Все нормально, запах есть, но не сильный. Дом устроен точно так же, как и первый. Окна, выходящие на улицу, покрыты черным гелем. На кухне через жалюзи пробивается свет. Дальше по коридору две спальни с ваннами. Из гостиной винтовая лестница ведет в большую комнату, занимающую почти весь второй этаж. Окон наверху нет, зато горят лампы. Вероятно, хозяева эвакуировались в спешке. На стене огромный телеэкран. Изображения на нем нет. Но он нежно светится, мы садимся на мягкие кресла и диваны и пытаемся отдышаться. Холмс кладет Пита на синий диван. Пит в наручниках и все еще без сознания. Однако Джексон по-прежнему держит его на мушке. Черт, что же мне с ним делать? А со съемочной группой? И в общем со всеми, кроме Гейла и Финика. С этими двумя охотиться на Сноу было бы гораздо проще. Впрочем, даже если мне удастся воспользоваться голографом, имею ли я право обманом ввести 10 человек в Капитолий? Как быть? Отправить их обратно? Или это слишком рискованно и для них, и для меня? Надо ли было слушать Бокса? Что, если перед смертью у него помрачился рассудок? Может признаться во всем? Но тогда командование отрядом перейдет к Джексону. И мы вернемся в лагерь, где мне придется держать ответ перед Коем. При мысли о том, какую кашу я заварила, мозг начинает плавиться. И тут где-то вдали раздаются взрывы. Дом содрогается. Это далеко от нас. 4-5 кварталов, не меньше. Успокаивает нас Джексон. Там, где остался Бокс, замечает Лик первая. Телевизор никто не трогал, однако внезапно он оживает и принимается пронзительно пищать. Мы вскакиваем. «Все нормально», — кричит Крессида. «Это просто сообщение, которое передается в чрезвычайных ситуациях. Все телевизоры Капитолия транслируют его автоматически. На экране появляемся мы, сразу после того, как Бокс подорвался на мине. Голос за кадром комментирует наши действия. То, как мы пытаемся перегруппироваться, как реагируем на появление черного геля, как теряем контроль над ситуацией. Передача продолжается до тех пор, пока волна не заливает камеры. Последнее, что мы видим, гейл, стреляющий по тросам, которые удерживают сетку с Митчеллом. Репортер называет нас по именам – Гейла, Финника, Бокса, Пита, Крессиду и меня. «Мы не видим съемок с воздуха. Наверное, Бокс был прав насчет планолетов», – говорит Кастер. «Я этого даже не заметила, а вот он, телеоператор, сразу обратил внимание». Далее репортаж ведется из дворика за домом, в котором мы укрылись. Миротворцы занимают позиции на крыше дома напротив нашего бывшего убежища. Начинается стрельба, слышны взрывы, и здание рушится, превращаясь в груду обломков. Включается прямой эфир. Журналистка стоит на крыше вместе с миротворцами. За ними горит дом, пожарные тушат пламя из бронзбойтов. Нас объявляют убитыми. «Наконец-то хоть немного повезло», – замечает Холмс. И он прав. Ведь иначе нам пришлось бы уходить от преследования. Однако меня не оставляет мысль о том, какую реакцию этот ролик вызовет в 13-м. Мама, Прим, Хейзел с ребятами, Энни, Хеймич и многие другие решат, что мы умерли. Мой отец, он недавно потерял одну дочь, а теперь Лик первая умолкает на полуслове. Ролик повторяют снова и снова. Капиталисты наслаждаются победой, и особенно они довольны тем, что убили меня. Затем начинается монтаж, посвященный карьере Сойки. Он такой отполированный, что, похоже, был подготовлен заранее. Опять возобновляется прямой эфир. Двое журналистов обсуждают мою вполне заслуженную смерть. Позднее, говорят они, снова выступит с официальным заявлением. Экран гаснет. Повстанцы не делают попыток прервать трансляцию. И я прихожу к выводу, что в достоверности информации они не сомневаются. А значит, помощи нам ждать неоткуда. «Ну ладно, мы мертвы, и что теперь?» – спрашивает Гейл. «Это же очевидно». Никто даже не заметил, как Пит пришел в себя. Не знаю, сколько он увидел, но, судя по гримасе боли, Пит знает, что произошло на улице. Знает, как он сошел с ума, как пытался проломить мне голову, как бросил Митчелла в капсулу. Превозмогая боль, Пит садится на диване и поворачивается к Гейлу. «Теперь мы должны убить меня».